хладнокровное заявление Пинкертона и наведенное на преступника дуло револьвера заставили Спенсера покориться. Он пришел в еще больший ужас, когда Пинкертон обратился к обществу со следующими словами. «Простите, господа, если я нарушил ваше веселье, но я выполнял свой долг. Я Нат Пинкертон, сыщик из Нью-Йорка, и должен сообщить, что в вашем присутствии я задержал опасного злоумышленника, брачного афериста и мошенника. Он похитил у сына графа фон Морбурга документы и воспользовался ими, чтобы втереться в ваше общество». Присутствующие не могли поверить своим ушам. Спенсер же, бледный как мертвец, пробормотал: «Нат Пинкертон, этот дьявол настиг меня даже в Берлине. До свидания, господа. Если кто-либо из вас желает отправиться со мною в полицию, милости прошу. Там вы узнаете некоторые интересные подробности». Зольбах и еще один господин решили воспользоваться приглашением. Поступок сыщика был до такой степени неожидан и смел, что никто из представителей местной аристократии не усомнился в правдивости слов Пинкертона и даже не подумал взять под свою защиту преступника, которого они знали всего несколько дней. «Ну, идемте, Гервард Спенсер. Я, к сожалению, не могу сейчас же взять вас с собой в Америку, поскольку сначала вам предстоит здесь, в Германии, ответить за то, что вы задумали и поручили выполнить вашему слуге Уильяму. Я говорю про кражу имущества и убийство старого графа фон Морбурга. К счастью, ни то, ни другое вашему сообщнику осуществить не удалось». Эти слова обрушились на голову Спенсера, как тяжелые удары молота. Молча, с поникшей головой, он вышел в сопровождении сыщика из ресторана и был доставлен в полицейское управление. Около самого здания полиции он сделал было попытку бежать, но Пинкертон железной рукой осадил его. «Видите ли, ваше любезное пожелание, которое вы отправили мне письмом в Нью-Йорке, не исполнилось, поскольку мы все-таки встретились еще раз. И при новой встрече вы даже отнеслись ко мне с большим сочувствием, ведь именно благодаря вам я получил место камердинера у старого графа». С широко раскрытыми глазами преступник посмотрел в лицо своему заклятому врагу. «Так это были вы?» — прошептал он. «Да, и поскольку вы меня, судя по вашему письму, считали франтом, то я нисколько не удивляюсь, что вы не узнали меня в облике камердинера, питающего слабость к спиртным напиткам». Арестованный больше не проронил ни слова. Он понял, что на сей раз столкнулся с мастером своего дела. Уже на следующий день Спенсер во всем сознался. Сначала он упрямился и хотел от всего отпереться, но тут вдруг распахнулась дверь, и в комнату судебного следователя вошел Пинкертон в сопровождении настоящего графа Гайно фон Морбурга. Преступник вздрогнул, когда увидел его. Он тотчас узнал графа. Барлок, которого привели закованным, также признал Гайно. Спенсер бросил на сыщика взгляд, полный безграничной злобы, к которой все же примешивалось чувство удивления и восхищения. «Но откуда вы могли узнать об этом?» — спросил он наконец. Сыщик спокойно запустил руку в карман, вытащил оттуда бумажку и показал ее преступнику. Это было меню гостиницы «Россия» в Филадельфии. «Вы оставили это в отеле «Центральный» в Нью-Йорке». Спенсер разразился проклятиями, затем прошептал зловеще: «Ну, в следующий раз я буду осторожнее». Пинкертон добродушно улыбнулся. «В следующий раз?» — переспросил он. «Боюсь, что вам, мистер Спенсер, придется очень долго ждать этого следующего раза». Из признания обоих преступников стало очевидно, что в действительности все происходило именно так, как и предполагал проницательный Пинкертон. Со своим товарищем Барлоком Спенсер познакомился в Чикаго. Наобещав ему золотые горы, он сделал из него своего лакея и соучастника преступлений.